Учение Маркса. Марксизм – система взглядов и учения Маркса. Маркс явился продолжателем и гениальным завершителем трех главных идейных течений XIX века, принадлежащих трем наиболее передовым странам человечества – классической немецкой философии, классической английской политической экономии и французского социализма, в связи с французскими революционными учениями вообще. Признаваемая даже противниками Маркса замечательная последовательность и цельность его взглядов, дающих в совокупности современный материализм и современный научный социализм как теорию и программу рабочего движения всех цивилизованных стран мира, заставляет нас предпослать изложению главного содержания марксизма, именно экономического учения Маркса, краткий очерк его миросозерцания вообще. Философский материализм. Начиная с 1844-1845 годов, когда сложились взгляды Маркса, он был материалистом, в частности сторонником Людвига Фейербаха, усматривая впоследствии его слабые стороны исключительно в недостаточной последовательности и всесторонности его материализма. Всемирная историческая составляющая эпоху значения Фейербаха Маркс видел именно в решительном разрыве с идеализмом Гегеля и провозглашении материализма, который еще в XVIII веке, особенно во Франции, был борьбой не только против существующих политических учреждений, а вместе с тем против религии и теологии, но и против всякой метафизики, в смысле пьяной спекуляции, в отличие от трезвой философии. Святое семейство в литературном наследстве. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 2, страница 139. Для Гегеля, писал Маркс, процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург, творец, созидатель действительного. У меня же наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней. Капитал. Том 1. Послесловие ко второму изданию. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 21. В полном соответствии с этой материалистической философией Маркса и излагая ее, Фридрих Энгельс писал в «Антидюринге». Маркс ознакомился с этим сочинением в рукописи. «Единство мира состоит не в его бытии, а в его материальности», которое доказывается долгим и трудным развитием философии и естествознания. Движение есть форма бытия материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения, движения без материи. Если поставить вопрос, что такое мышление и познание, откуда они берутся, то мы увидим, что они продукты человеческого мозга, и что сам человек – продукт природы, развившейся в известной природной обстановке и вместе с ней. Само собой разумеется в силу этого, что продукты человеческого мозга, являющиеся в последнем счете тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей. Гегель был идеалист, то есть для него мысли нашей головы были не отражениями, а бильдер, отображениями, иногда Энгельс говорит в оттисках, более или менее абстрактными, действительных вещей и процессов, а наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля отражениями какой-то идеи, существовавшей где-то до возникновения мира. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страницы 43, 59, 34, 35, 24. В своем сочинении Людвиг Фейербах, в котором Фридрих Энгельс излагает свои и Маркса взгляды на философию Фейербаха, и которые Энгельс отправил в печать, предварительно перечитав старую рукопись свою и Маркса 1844-1845 годов по вопросу о Гегеле, Фейербахе и материалистическом понимании истории. Энгельс пишет: «Великим основным вопросом всякой, а особенно новейшей философии, является вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе. Что чему предшествует, дух природе или природа духу? Философы разделились на два больших лагеря, сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и которые, следовательно, так или иначе признавали сотворение мира, составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма. Всякое иное употребление понятий философского идеализма и материализма ведет лишь к путанице. Маркс решительно отвергал не только идеализм, тяга, связанный так или иначе с религией, но и распространенную, особенно в наши дни, точку зрения Юма и Канта, агностицизм, критицизм, позитивизм в различных видах. Считая подобную философию реакционной уступкой идеализму и, в лучшем случае, стыдливым попусканием через заднюю дверь материализма, изгоняемого на глазах публики. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 282-284. Смотри по этому вопросу, кроме названных сочинений Энгельса и Маркса, письмо последнего к Энгельсу от 12 декабря 1866 года, где Маркс, отмечая более материалистическое, чем обычное, выступление известного естествоиспытателя Гёксли и его признание, что поскольку мы действительно наблюдаем и мыслим, мы не можем никогда сойти с почвы материализма, упрекает его за лазейку в сторону агностицизма, юмизма. Смотри «Маркс, Энгельс», сочинение, второе издание, том 32, страница 182. В особенности надо отметить взгляд Маркса на отношение свободы к необходимости. Слепа необходимость, пока она не создана. Свобода есть сознание необходимости. Энгельс в «Антидюринге». Равно признание объективной закономерности природы и диалектического превращения необходимости в свободу. Наравне с превращением непознанной, но познаваемой вещи в себе, в вещь для нас, сущности вещей, в явлении. Основным недостатком старого, в том числе и фейербаховского, а тем более вульгарного Бюхнера, Фокта, Мойшотта, материализма, Маркс и Энгельс считал: первое, то, что этот материализм был преимущественно механическим, не учитывая новейшего развития химии и биологии, а в наши дни следовало бы еще добавить электрической теории материи. Второе. То, что старый материализм был не историчен, не диалектичен, метафизичен, в смысле антидиалектики, не проводил последовательно и всесторонне точки зрения развития. Третье. То, что не сущность человека понимали абстрактно, а не как совокупность, определенных конкретно исторически, всех общественных отношений, и потому только объяснили мир тогда, когда дело идет об изменении его, то есть не понимали значения революционной практической деятельности. Диалектика. Гегелевскую диалектику, как самое всестороннее, богатое содержанием и глубокое учение о развитии, Маркс и Энгельс считали величайшим приобретением классической немецкой философии. Всякую иную формулировку принципа развития эволюции они считали односторонней, бедной содержанием, уродующей и количащей действительный ход развития, нередко со скачками, катастрофами, революциями в природе и в обществе. Мы с Марксом были едва ли не единственными людьми, поставившими себе задачу спасти от разгрома идеализма и гегельянства в том числе, сознательную диалектику и перевести ее в материалистическое понимание природы. Природа есть подтверждение диалектики. И как раз новейшее естествознание показывает, что это подтверждение необыкновенно богатое, писано до открытия радия, электронов, превращения элементов и тому подобное, накопляющее ежедневно массу материала и доказывающее, что дела обстоят в природе в последнем счете диалектически, а не метафизически. Смотри «Маркс, Энгельс», сочинение, второе издание, том 20, страница 10, 22, 23. Великая основная мысль, пишет Энгельс, что мир состоит не из готовых, законченных предметов, а представляет собой совокупность процессов, в которой предметы, кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой мысленные их снимки, понятия, находятся в беспрерывном изменении. То возникает, то уничтожается. Эта великая основная мысль со времени Гегеля до такой степени вошла в общее сознание, что едва ли кто-нибудь станет оспаривать ее в ее общем виде. Но одно дело признавать ее на словах, другое дело применять ее в каждом отдельном случае и в каждой данной области исследования. Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед нею, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему. Она сама является лишь простым отражением этого процесса в мыслящем мозгу. Таким образом, диалектика по Марксу есть наука об общих законах движения, как внешнего мира, так и человеческого мышления. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 302, 276. Эту революционную сторону философии Гегеля воспринял и развил Маркс. Диалектический материализм не нуждается ни в какой философии, стоящей над прочими науками. От прежней философии остается учение о мышлении и его законах, формальная логика и диалектика. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страницы 24-25. А диалектика в понимании Маркса и, согласно также Гегелю, включает в себя то, что ныне зовут теорией познания, гносеологии, которая должна рассматривать свой предмет равным образом исторически, изучая и обобщая происхождение и развитие познания, переход от незнания к познанию. В наше время идея развития, эволюции вошла почти всецело в общественное сознание, но иными путями, не через философию Гегеля. Однако эта идея, в той формулировке, которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всесторонней, гораздо богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе на более высокой базе, отрицание и отрицание. Развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии. Развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное. Перерывы постепенности, превращение количества в качество, внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием, столкновением различных сил и тенденций, действующих на данное тело или в пределах данного явления или внутри данного общества, взаимозависимость и теснейшая неразрывная связь всех сторон каждого явления. Причем история открывает все новые и новые стороны. Связь, дающая единый закономерный мировой процесс движения. Таковы некоторые черты диалектики, как более содержательного, чем обычное учение о развитии. Сравните письмо Маркса к Энгельсу от 8 января 1868 года с насмешкой над деревянными трехтомиями Штейна, которые нелепо смешивать с материалистической диалектикой. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 32, страницы 6-8. Материалистическое понимание истории. Сознание непоследовательности, незавершенности, односторонности старого материализма привело Маркса к убеждению в необходимости согласовать науку об обществе с материалистическим основанием и перестроить ее соответственно этому основанию. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 289. Если материализм вообще объясняет сознание из бытия, а не обратно, то в применении к общественной жизни человечества материализм требовал объяснения общественного сознания из общественного бытия. Технология, говорит Маркс, «Капитал», том 1, вскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем и его общественных условий жизни и проистекающих из них духовных представлений. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 383. Цельную формулировку основных положений материализма, распространенного на человеческое общество и его историю, Маркс дал в предисловии к сочинению «Критики политической экономии» в следующих словах. В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли независящие отношения, производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальные, политические и духовные процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Или, что является только юридическим выражением этого, с отношениями, собственностями, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, короче, от идеологических форм, в которых люди сознают этот конфликт и борются с ним. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречия материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями. В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный буржуазный способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной формации. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 13, страницы 6-7. Сравните краткую формулировку Маркса в письме к Энгельсу от 7 июля 1866 года. Наша теория об определении организации труда средствами производства. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 31, страница 197. Открытие материалистического понимания истории, или вернее, последовательное продолжение распространения материализма на область общественных явлений, устранило два главных недостатка прежних исторических теорий. Во-первых, они в лучшем случае рассматривали лишь идейные мотивы исторической деятельности людей, не исследуя того, чем вызываются эти мотивы, не улавливая объективной закономерности в развитии системы общественных отношений, не усматривая корней этих отношений в степени развития материального производства. Во-вторых, прежние теории не охватывали как раз действий масс населения, тогда как исторический материализм впервые дал возможность с естественной исторической точностью исследовать общественные условия жизни масс и изменения этих условий. Домарксовская социология и историография в лучшем случае давали накопление сырых фактов, отрывочно набранных и изображение отдельных сторон исторического процесса. Марксизм указал путь к всеобъемлющему, всестороннему изучению процесса возникновения, развития и упадка общественно-экономических формаций, рассматривая совокупность всех противоречивых тенденций, сводя их к точно определяемым условиям жизни и производства различных классов общества, устраняя субъективизм и произвол в выборе отдельных главенствующих идей или в толковании их, вскрывая корни, без исключения всех идей и всех различных тенденций, в состоянии материальных производительных сил. Люди сами творят свою историю, но чем определяются мотивы людей и именно масс людей, чем вызывается столкновение противоречивых идей и стремлений. Такова совокупность всех этих столкновений, всей массы человеческих обществ. Каковы объективные условия производства материальной жизни, создающие базу всей исторической деятельности людей? Каков закон развития этих условий? На все это обратил внимание Маркс и указал путь к научному изучению истории, как единого, закономерного во всей своей громадной разносторонности и противоречивости процесса. Классовая борьба. Что стремления одних членов данного общества идут вразрез со стремлениями других, что общественная жизнь полна противоречий, что история показывает нам борьбу между народами и обществами, а также внутри них, а кроме того еще смену периодов революции и реакции, мира и войн, застоя и быстрого прогресса или упадка, эти факты общеизвестны. Марксизм дал руководящую нить, позволяющую открыть закономерность в этом кажущемся лабиринте и хаосе, именно теорию классовой борьбы. Только изучение совокупности стремлений всех членов данного общества или группы обществ способно привести к научному определению результата этих стремлений. А источником противоречивых стремлений является различие в положении и условии жизни тех классов, на которые каждое общество распадается. История всех до сих пор существовавших обществ, пишет Маркс в коммунистическом манифесте, за исключением истории первобытной общины, добавляет впоследствии Энгельс, была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый, находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов. Вышедшее из недр погибшего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий. Оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых. Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, что она упростила классовые противоречия. Общество все более и более раскалывается на два большие враждебные лагеря, на два большие стоящие друг против друга класса – буржуазию и пролетариат. Со времени Великой Французской революции европейская история с особой наглядностью вскрывала в ряде стран эту действительную подкладку событий – борьбу классов. И уже эпоха реставрации во Франции выдвинула ряд историков – Тьерри, Гизо, Минье, Тьер, которые, обобщая происходящее, не могли не признать борьбы классов ключом к пониманию всей французской истории. А новейшая эпоха, эпоха полной победы буржуазии, представительных учреждений, широкого, если не всеобщего, избирательного права, дешевой, идущей в массы ежедневной печати и тому подобное, эпоха могучих и все более широких союзов рабочих и союзов предпринимателей и так далее, показал еще нагляднее, хотя и очень иногда односторонней, мирной, конституционной форме, борьбу классов как двигатель событий. Следующее место из коммунистического манифеста Маркса покажет нам, какие требования объективного анализа положения каждого класса в современном обществе в связи с анализом условий развития каждого класса предъявлял Маркс общественной науке. Из всех классов, которые противостоят теперь буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности. Пролетариат же есть ее собственный продукт. Средние сословия, мелкий промышленник, мелкий торговец, ремесленник и крестьянин, все они борются с буржуазией для того, чтобы спасти свое существование от гибели как средних сословий. Они, следовательно, не революционны, а консервативны. Даже более, они реакционны, они стремятся повернуть назад колесо истории. Если они революционны, то постольку, поскольку им предстоит переход в ряды пролетариата, поскольку они защищают не свои настоящие, а свои будущие интересы, поскольку они покидают свою собственную точку зрения для того, чтобы встать на точку зрения пролетариата. В ряде исторических сочинений, смотри литературу, Маркс дал блестящие и глубокие образцы материалистической историографии, анализа положения каждого отдельного класса и иногда различных групп и слоев внутри класса, показывая воочию, почему и как. Всякая классовая борьба есть борьба политическая. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 424, 425, 433, 434. Приведенный нами отрывок иллюстрирует, какую сложную сеть общественных отношений и переходных ступеней от одного класса к другому, от прошлого к будущему, анализирует Маркс для учета всей равнодействующей исторического развития. Наиболее глубоким, всесторонним и детальным подтверждением и применением теории Маркса является его экономическое учение.